Третья камера была моей, как раз между Батаром и Батом. Офицер, судя по звуку шагов, остановился прямо напротив нее, а я, кажется, начал припоминать, кому принадлежал этот противный голос, хотя пока что не мог выглянуть, чтобы его рассмотреть. «Вы что, оглохли, Томас? Выведи этих бездельников и дай мне ключи!» Раздался грохот спешных шагов. «Они спят, мой лорд», — отозвался через несколько секунд Томас. «Что они делают?» — возмутился офицер. «Немыслимо. Сейчас же разбуди их и приведи ко мне». «Да, точно». Засранец считал себя слишком благородным и важным, чтобы самому зайти в каморку охранников или даже заглянуть туда по пути к камере. Я даже отчетливо представил, как он с важным видом стоял напротив двери, пока чернь суетилась по его велению. «Они не просыпаются, сэр», — снова отозвался Томас. «Сэр, кажется, они...» «Да что там такое, Томас, ты не можешь разобраться с какими-то...» «Лорд Артур Деклер», — воскликнул я, выскочив из укрытия. «Британский офицер, который гнался за мной из деревни Айка до самой границы, у ублюдок, убивший ее отца». На его лице сначала отразилось удивление, затем страх и только потом полное осознание. «Ты, но слишком поздно». Я в секунду оказался в шаге от него и замахнулся для удара. Деклер успел выхватить саблю, и она со свистом разрезала воздух в том месте, где я только что стоял. Но в последний миг я оттолкнулся от стены и плечом врезался в дверь камеры, за которой прятался Батар. Здоровяк понял сигнал, выскочил наружу с диким ревом и врезался в группу солдат, собравшихся в коридоре за своим командиром. Деклер умудрился увернуться от этого чудовища, снова подставив под удар собственных подчиненных. «Шустрый, зараза, но я шустрее!» Схватил его, коленом врезал между ног, и гаденыш согнулся, выронив саблю. Тем временем выскочил из укрытия Бат. Близнецы с особой жестокостью разобрались с растерявшимися солдатами. Одному из них даже почти удалось сбежать, но Батар выхватил ружье у ближайшего противника и метнул, словно копье, в спину беглецу. Штыка на стволе не было, но враг хрюкнул, выгнулся и рухнул на пол. Подоспел Бат, поднял ружье и завершил дело брата прикладом по черепушке. Под хруст костей я схватил Деклера за волосы и приподнял, чтобы посмотреть в лицо. «Где мой меч, сукин сын?» – прорычал я. «Иди вэ!» Еще один удар прервал его на полуслове. Но тут я почувствовал, как сгущается магическое поле. «Ах, ты, падла!» – рыкнул я, выхватывая его руку. На тонком узловатом пальце блеснула золотая печатка с алым камнем, переливающимся магией. Я грубо сдернул ее, оставив на коже ссадину, и добавил еще один удар по печени в качестве наказания за попытку сопротивления. «Повторяю в последний раз, мудила». «Мудила» сказал по-русски, не знал, как перевести. «Говори, куда дели мой меч, или сдохнешь так, что весь твой гребаный рот не отмоется от позора. Например, с собственной саблей в заднице. Как тебе такое, а? О, да, кажется, я попал в точку». Еще и для пущей убедительности ткнул этой самой саблей в бедро. И проняло. Ее отправили генералу Глостеру вместе с епошкой. «Каким еще епошкой?» «Тот кузнец, Кадзе», — выпалил Деклер, и тут же осекся. Он понял, что сказал лишнее, но было слишком поздно. «Эй, Разин!» — гаркнул Батар. «Нам пора уходить, пока не пришли новые враги». Я кивнул, встретился глазами с побледневшим Деклером. Он нервно сглотнул и затрясся, покосился на собственную саблю. «Не бзди», — прошипел я по-русски. «Ты мне еще пригодишься», — и оголовьем рукояти вырубил его. Я оказался прав. Мы находились на территории британцев, и, похоже, я провел в отключке минимум день, потому что уже снова наступила ночь. Мы затаились на втором этаже склада, в порту города Нагахама, который стоял у озера неподалеку от границы с Россией. Озеро соединяло Нагахаму с Киото на юго-западе. Ханму должны были посадить на корабль и отправить именно туда, к генералу Глостеру. Его забрали, кажется, часа три назад, не могу сказать точно. Меня как раз привели с очередного допроса, но уводили его не надсмотрщики, а солдаты. Японец, лет 50-60, кажется, да, я как-то не присматривался. Его звали Оливер Смит, британский инженер, который не угодил генералу Глостеру своим миролюбием в отношении местного населения. Он коряво говорил по-русски, но так я мог его хоть как-то понимать, потому что на своем родном языке он болтал с жутким ирландским акцентом, и я не смог разобрать практически ничего. Как оказалось, он был моим коллегой, главный инженер магоснабжения британской армии, который руководил стройкой трех крупных истоков на их половине Хансю. Вот только он всеми силами пытался затормозить стройку. Они начали сгонять местных жителей на работы, рассказывал Смит. Японцы сопротивлялись, даже устраивали бунты, но генерал Глостер жестоко подавил восстание, направил регулярную армию, и те убили тысячи людей в назидание остальным. «Так вот как вы так быстро продвинулись», — вздохнул я. «А что самурай? Если бы нечто подобное устроили на нашей половине острова, Такеда и Нагао наверняка подняли бы мятеж. Даже прямой приказ малолетнего императора не остановил бы их. Они помогали генералу», — печально пробормотал Смит. «Он подкупил их, дал новые привилегии, посулил земли на материке и на русской части Японии, когда...» Тут он насекся. «Говорить русскому дворянину, что британцы откуда-то выбьют русских, не самая лучшая идея, особенно когда рядом два здоровых помощника. Батар и Бат решили присоединиться ко мне, чтобы вместе перебраться через границу. Их захватили в плен во время одной из стычек с самураями, а когда наступило перемирие, забыли отпустить. Услышав, что я сначала решил вызволить Ханму Кадзея и вернуть свой меч, они решили мне помочь. Парни даже не спросили, кто это такой и почему я планирую его спасти. Вы все уже мертвецы», — ядовито прошипел связанный Деклер. «Проклятые ублюдки, отсчитывайте последние минуты жизни». Нормальной веревки не нашлось, пришлось связать тем, что под руку попало. Но пока хватало, чтобы гаденыш не дергался и лежал смирно. «Заткнись, а не то я саблю на ружье заменю и на курок нажму». Деклер покосился на довольно широкое дуло ружья в руках Батара, сглотнул и заткнулся. «Я оставил его в живых, чтобы убедиться, не соврал ли негодяй про место и время отправки. Если соврал, его ждет неприятная смерть. А если нет, кажется, идут», — предупредил Бат. Я выглянул в окно. Надо сказать, британских офицеров очень хорошо снабжали. Сабля отличная, хоть и похуже моего меча. Пистолет, севший в руку, словно влитый. А еще бинокль. Даже не подзорная труба, которой пользовался Соколов, а нормальный компактный прибор, помещающийся в подсумок, который я тоже изъял у Деклера, и ремень из отличной кожи с серебряной бляхой тоже от него. Несомненно, отличная добыча. Но все это меркло по сравнению с тем фактом, что у меня забрали мой меч. Идут, и много. «Погодите-ка, что за херня? Ты о чем?» — спросил Бат. Но затем и он разглядел, как по дороге к пристани вели колонну людей, гремящих колодками. Несколько солдат подгоняли их криками и ударами прикладов. Я пригляделся и понял, что это японцы, обычные крестьяне или горожане, судя по одежде. Они жутко боялись солдат, вздрагивали от каждого движения конвоиров. Там были и мужчины, и женщины, даже несколько подростков. «Их гонит на исток возле Киото», — мрачно пояснил Оливер Смит. «Из-за тяжелых условий и постоянных нападений демонов среди рабочих высокая смертность». Ему было трудно говорить. Казалось, что физически больно. Он, не моргая, смотрел на колонну пленников и сжимал подоконник, отчего старая тоска заскрипела. А я продолжал наблюдать. Пленники японцы — это, конечно, печально. Но я сюда пришел не из-за них. Где же Ханма Кадзея? Честно говоря, я боялся его не узнать. Он мог быть среди прочих пленников, грязный, избитый или обросший. Да и видел я его только раз, причем сам тогда находился не в лучшем состоянии. Но вскоре мои надежды оправдались. Но, а вместе с кузнецом показался Хаттори Мичи, ублюдок, который вырубил меня. Я успел приметить лишь глаза, выглядывающие из-под маски, но это точно был он, гребаный ниндзя. Изаму был прав. Методы этого клана отличались от самурайских. Я даже не успел толком ничего сделать. Хаттори вел Ханму отдельно от остальных, на цепи, пристегнутой к его поясу. Старик выглядел не очень хорошо, но куда лучше остальных японцев. А еще он держал в руках длинный ящик, к которому был прикован наручниками. И я сразу понял, что там внутри. «Ну, ублюдок, ты у меня сейчас поплатишься», — прошипел я, поднимая ружье. Позади раздался короткий стук. Это Батар снова вырубил Деклера, чтобы тот не мешался, а сам занял удобную стрелковую позицию в ожидании моего сигнала. «Вы его знаете?» — прошептал Смит. «Ага, это вассал Такашиода, который доставил меня прямиком в темницу. Оставался очень важный вопрос, в курсе этого сам Такаши. Я часто видел его рядом с генералом. Надеюсь, он не будет скучать». Я взял Хаттори на прицел. Пленников уже гнали по трапу. Один хромой японец оступился, полетел вниз, утягивая за собой других людей, с которыми был в одной цепке. Те закричали, начали тянуть. Один мужчина едва не полетел следом, но смог удержаться и удержал Хромова. Тут подоспели солдаты. Они погнали остальную часть колонны на борт, а сцепку Хромова сначала увели обратно на пристань, а потом начали их избивать. Жестоко, без тени жалости, британские солдаты колотили японцев прикладами. Особенно доставалось Хромому. «Вот суки», — не сдержался я. Хотелось уже нажать на курок и перестрелять все это отребье, но если поспешим, ничего не выйдет. Хаттари был сильным магом, и его можно было одолеть только внезапной атакой. Солдаты закончили издеваться и погнали пленников наверх к остальным. На корабле экипаж начал распределять невольников по местам, а Хаттари все еще ждал на берегу вместе с Ханмой. Они о чем-то разговаривали. Ханма явно упрекал своего надсмотрщика, но тот что-то рыкнул и заставил лучшего кузнеца Японии заткнуться. «Чего мы ждем?» – спросил Бат. «На корабле матросы, они будут следить за японцами, а солдаты должны вернуться на причал, тогда и ударим, иначе они будут закрываться пленниками». Солдаты неспешно уходили с корабля, передав матросам цепи. Я погладил спусковой крючок, голова Хаттари была на прицеле. Краем глаза заметил подъезжающую машину. На всякий случай подал сигнал близнецам, чтобы не торопились. Машина остановилась рядом с Хаттари. Показался водитель, который трусцой побежал к задней двери, открыл ее и... Какого хрена он тут делает? От удивления я даже убрал палец со спускового крючка. Князь Михаил Андреевич Крупский с важным видом вышел из салона, неспешно подошел к Хаттари и поприветствовал его. Глава 22. «А это кто?» – прошептал Смит. «Один заносчивый гаденыш», – прорычал я. Крупский передал Хаттари какую-то шкатулку, перекинулся еще парой фраз и попрощался. Шофер закрыл за ним дверь и трусцой побежал обратно за руль. Машина уехала. Когда Крупский убрался на достаточное по моим прикидкам расстояние, все солдаты уже вернулись на берег. «Приготовьтесь», — злобно прошептал я, снова взяв Хаттари на прицел. Прицел указывал между глаз. Хаттари нахмурился, что-то сказал Ханме, и тот немного попятился. «Что-то не так, нам бы поспешить», — поторопил Батар. Солдаты уже выстроились для походной колонны, а с корабля раздался голос капитана. Он звал последнего невольника на борт. «Упустим момент», — прошипел Бат. «Ждать», — отрезал я твердо. Палец слегка надавил на спусковой крючок. Голова Хаттари на прицеле. Всего одно нажатие, и... Сейчас. Выстрелы прогремели среди ночи, осветив тусклые причалы алым светом. Взводный британских солдат погиб первым, затем начали падать уже остальные, когда близнецы принялись осыпать их выстрелами. «А я... Ты промазал», — удивленно прорычал Батар. «Мой первый выстрел был направлен не в Хаттари. Он ждал его и... Только я нажал на курок, выхватил меч, чтобы отразить атаку. Я понял», — Крупский предупредил его, — «что мы сбежали. Мечи только и ждал, когда мы выдадим себя. Поэтому я разбил цепь, к которой приковали Ханму». Старик быстро сообразил, что к чему, и дал деру в нашу сторону. Хаттари попытался его перехватить, но я выстрелами заставил его отказаться от этой идеи. Он отступил, чтобы перегруппироваться, и это дало мне время выскочить через окно. «Эй, ты куда?» — крикнул Бат. «Прикройте меня». Солдаты уже начали стрелять в ответ. Надо мною в обе стороны пролетали алые полосы зарядов. Я спрыгнул на землю, перекатился и с колена продолжил обстреливать Хаттари. «Ханма». Старик увидел меня, но не уверен, что узнал. Он просто бежал изо всех сил, прижимая ящик к груди. Я рванул вперед, продолжая опустошать магазин, потому что Хаттари тоже ринулся навстречу. «Разин!» — прокричал он злобно. А я выстрелил еще три раза, опустошив магазин, выбросил ружье и со всех ног помчался к Ханме. И началась гонка. Быстрая, стремительная. Она заняла всего несколько секунд, но сердце колотилось так быстро, что время, казалось, замедлилось. Тук-тук, Хаттари отмахнулся от последнего выстрела. Тук-тук, я разглядел на лице Ханмы выражение муки. Он сжал зубы, зажмурился, но бежал. Тук-тук, Хаттари рывком сократил дистанцию вдвое. Тук-тук, я выхватил саблю, а меч Хаттари уже сверкнул над головой Ханмы. Успею или нет, тук, клинки столкнулись, звонко бряцнув и выбив искру. По рукояти пробежала дрожь. Лицо Хаттари оказалось прямо напротив меня. «Не знаю, как ты выбрался, но скоро снова окажешься в подземелье», — прорычал Хаттари. Вместе с этим грохот выстрелов затих. Уцелевшие солдаты ринулись на вылезших из укрытия близнецов, а с корабля раздался протяжный низкий сигнал. Я почувствовал, как сгущается магия. Хаттари окутали темные клубы не то дыма, не то какого-то газа. Мы обменялись ударами, принялись кружиться друг вокруг друга, непрерывно атакуя и защищаясь. Но наша схватка не затянулась. Вдруг дым превратился в едва заметные лезвия, которые полоснули меня по предплечью. Я успел выставить руку вперед и избежал серьезной раны, а затем собрал всю магию из кольца Деклера, что только мог, замахнулся саблей. «Что?» — рявкнул он. «Почему ты не?» На Хаттари обрушился мощный разряд молнии. Не знаю, что его так отвлекло, но это стоило ему жизни. Получилось даже слишком сильно. Вспышка осветила порт, словно на пару мгновений наступил день. Меня самого прошибло электричеством, будто схватился за оголенный провод. В ушах зазвенело, что заглушило прочие звуки, а глотка жутко пересохла. Я взглянул на Хаттари, который лежал неподвижно с расплавленным мечом в руке. Несмотря на всю мощь, молния не испепелила клинок, но дым поднимался от него к черному небу. А вот шкатулка, которую передал Крупский, не уцелела. От нее остался только пепел, и теперь мне не узнать, что он замышлял. И доказательств, что гаденыш сговорился с Хаттари и предупредил его о нашем бегстве, не было. Затем я посмотрел на раскаленный клинок сабли в собственной руке. Кожа, оплетающая рукоять, задымилась, и я разжал пальцы. Пришлось усилием воли собирать мысли в кучу. Так, я победил, но сам теперь ничего не смогу сделать. Метнув взгляд в сторону, увидел, как близнецы расправляются с последними солдатами. Это хорошо, очень хорошо. Точно, Ханма. Повернулся так резко, что голова закружилась. Ханма лежал на дороге и тяжело дышал. Кажется, он что-то говорил мне, но звон в ушах все никак не утихал. Я подошел к нему, осмотрел. Ничего страшного с ним не случилось. Просто переутомился и через слово глотал воздух. Японец протянул мне ящик. «Спасибо», — ответил я, приняв его. Состояние у меня было странное. Вроде цел, но будто вся жидкость в организме испарилась. Жутко хотелось пить. Даже от мельчайшего дуновения ветра по коже пробегал неприятный озноб. В какой-то момент заметил, что появился Оливер. Не заметил, как он подошел, и выглядел как-то обеспокоенно. Но об этом узнаю позже. Я опустился на колено и положил ящик перед собой, открыл. И только тут заметил, что камень в кольце треснул и погас. Ничего себе, это вообще нормально, а еще раны на предплечье как-то нехорошо смотрелись. Но с этим разберемся позже. «Разин, Разин, ответь». Звон в ушах понемногу отступал, словно сквозь вату донесся голос Батара, а потом снова раздался звон с корабля. «Что будем делать с кораблем?» Я снова собрал мысли в кучу, чтобы сосредоточиться и вникнуть в ситуацию. «А что с кораблем? Он отплывает. Будем вызволять бедолаг? Будем». Я открыл ящик, выхватил меч и самым уверенным шагом, на который только способен, двинулся к пристани. «Стоять!» — крикнул я на английском. «Молния расплавит это корыто быстрее, чем вы успеете и глазом моргнуть». Матросы засуетились. Пленники тоже зашевелились. Они начали с любопытством выглядывать, что происходит внизу, уже не страшась гнева британцев. Моя молния получилась не только эффективной, но и эффектной. Она явно произвела впечатление на всех, кто ее увидел. Но никто, кроме меня, не знал, что теперь мне не вызвать и мелкого разряда. «Ладно, ладно», — показался капитан. «Что вы хотите?» «А вот это уже правильный вопрос», — процедил я. Батар и Бат довольно осклабились. Здоровенные братья были покрыты кровью врагов и, черт возьми, я бы в первую очередь опасался именно их на месте капитана. Осталось только продержаться до конца этого представления, и можно возвращаться. Прогулялся, блин, по ночному городу. Машина плавно прыгала по неровной дороге, словно лодка качалась на мелких волнах. Водитель гнал как мог, и Нагоя уже показалась вдалеке. «Прости, Игорь, я не смог его остановить. Сам не понимаю, как он смог выбраться. Не стоит, ты не воин, Оливер, это не твоя вина». Деклер сбежал, очнулся, пока мы возились с Хаттари и солдатами, а затем случайный выстрел со стороны британцев разорвал путы, при этом ранив его в бедро. Похоже, не у меня одного своеобразная удача. Смит дал дёру, как только заметил опасность и почему-то решил рассказать подробности только сейчас. Теперь понятно, чего он ходил такой хмурый, винил себя за трусость. Хотя вынужденное предательство и бегство через границу тоже наверняка сказались на нем. Батар, когда узнал о Деклере, виновато нахмурился, грязно выругался на монгольском и признал, что его косяк, мол, слабо ему по макушке вдарил, и тот слишком быстро очнулся. «А ты, воин, хотя тоже инженер», — вздохнул Оливер. «К чему это ты? Я слышал про тебя. Генерал подгонял меня известиями о русском инженере, к которому прислушиваются даже самураи. Говорил, ты готовишь нечто особенное. Значит, британцы были в курсе. Интересно, насколько самураи прислушиваются ко мне, потому что я прислушиваюсь к ним. И это получилось бы, не будь ты воином, я задумался. И, честно говоря, не мог найти точного ответа. Однако воины лучше понимают воинов, это несомненно. Не умею я обращаться с оружием, даже и заму не факт, что относился ко мне так, как сейчас. Вот и я говорю, вздохнул Оливер. Может, будь я воином, смог бы убедить наше командование приостановить работы. Бедные японцы. Интересно, они в порядке? Это он имел в виду спасенных нами людей. Экипаж корабля предпочел сдаться на нашу милость после того, как мы разобрались с Хаттари и отрядом британских солдат. Я приказал капитану отчалить и держать курс к северным берегам озера, которые принадлежали России. Небольшой залив, от которого можно было по суше добраться до приграничной Цуруги. Была мысль высадиться на полпути и направиться прямиком в Нагою, но ее пришлось откинуть. Путь пролегал либо через ущелье с пограничными постами, либо через горы, что заняло бы кучу времени. Да и сил у меня на такой переход не осталось. Деклер навел на нас погоню, но британские корабли показались на горизонте, когда мы уже приблизились к русским берегам, и нам навстречу уже спешили русские корабли. Объяснить нашим, что мы, собственно, наши, оказалось непросто. Полный корабль японцев с британским экипажем, два здоровенных азиата, благо говорящих на русском как на своем родном, и один распрекрасный русский дворянин в потрепанной одежде и еле стоящий на ногах, а, ну еще рыжий ирландец Оливер Смит. Короче, нас не перестреляли на месте только благодаря удаче и любопытству командира береговой охраны. Ну, а сейчас мы дружной компанией въезжали в Нагоя. Как удалось узнать, с моего похищения прошло почти два дня, но собрание великих домов еще не закончилось. Изаму и Дейчи подняли на уши весь город и уже отправили на мои поиски все свои силы. Они потребовали отложить собрание до моего возвращения, что остальные кланы приняли не слишком радостно. Но Ода почему-то поддержал их и сам активно участвовал в поисках. Ну, точнее в их подготовке, потому что только она закончилась, как я объявился сам. Позвонил и предупредил, что скоро буду. И меня очень интересовало, замешан ли в действиях Хаттари его сюзерен. «Такаши очень хочет видеть тебя на собрании», — сказал Изаму, когда мы встретились. «Я даже подозреваю, почему». И сенсей, и Азуми сильно беспокоились за меня, но времени на расспросы не оставалось. Изаму даже не уделил время Ханма, хотя явно удивился его появлению. Воскресшего кузнеца на себя взяла Азуми. Бат и Батар последовали за ней по моей просьбе. А вот Оливера я повел с собой в замок. «Зачем он нужен?» — поинтересовался Изаму. Он не возражал. Просто хотел понять, почему я вел на собрание великих домов какого-то британца. Нужен, сенсей. Просто поверь, мы вошли через высокие ворота в просторный зал, где нас уже ожидали главы домов. Главы сидели на небольших креслах, стоящих по кругу. Напротив входа расположился Такаши Ода, рядом с которым сидели и Магава и Хадзё. Рядом с Нагао пустовали два кресла. Надо полагать, одно предназначалось мне, а второе Такиде. Я сел напротив Оды. Слева Дейчи, справа Изаму. Получилось этакое противостояние двух групп. А вот Токугава Хиро занял место между Такидой и Имаговой. Он будто держался отдельно. Слева, между Нагао и Хадзё, осталось пустое кресло. «Рад, что с вами все в порядке, Игорь Сергеевич», — сказал Такаши. «Прошу прощения, но еще не все. Хаттари Мичи на собрание не будет», — отрезал я. Такаши напрягся. Он явно сопоставил мое исчезновение с пропажей своего вассала. «И почему же?» – спросил он настороженно. «Потому что я его убил». И Магава с Хадзё разве что не подпрыгнули от удивления. Токугава слегка ухмыльнулся. Нагао уставился на меня, словно видел в первый раз, а Изаму, кажется, просто глубоко вздохнул, будто ожидал нечто подобное. «Вы понимаете, что признались в убийстве главы великого дома?» Взвизгнул Имагава. Имагава Сора. На вид лет 40, но лишний вес прибавлял лет. Я мало что знал о нем, но они были первыми, кто поддержал Ода и отвернулся от Такиды, своего давнего союзника. Объяснитесь, Игорь-сан, более сдержанно потребовал Набуа Хадзё. Этот вызывал больше уважения. Крепкий, хоть и не молодой, с цепким опытным внимательным взглядом. Изаму рассказывал, что Набуа лично пришел к нему, чтобы сообщить о своем решении разорвать союз, и дал клятву не поднимать оружие против него. Хаттари Мичи напал на меня 2 дня назад. Он заключил меня в тюрьме близ Нагахамы и намеревался сдать британскому командованию. Деклер как раз должен был обеспечить эскорт в Киото. Собирался вести суши прямиком к генералу. И зачем ему совершать такую глупость? Не унимался Имагава. «У вас есть доказательства ваших слов?» – перебил его Такаши. «Да». Я расстегнул пуговицу на запястье и засучил рукав, показав перебинтованное предплечье. Медленно размотал его и показал 3 тонкие полосы, черные полосы ран. Они заживали довольно быстро, и я даже не чувствовал боли. «И что это доказывает?» – фыркнул Имагава. «Какие-то мелкие царапины. Это Хаттари», – кивнул Такаши, прервав его. Все посмотрели на него с удивлением. Другим, видимо, не доводилось встречаться с Хаттари или пережить эту встречу. Но Ода сразу распознал почерк своего вассала. «И если вы живы, значит, он мертв». Имагава наконец-то заткнулся, а Изаму окончательно напрягся, поглядывая на Ода. «Зачем он так поступил?» — продолжил я, заматывая руку обратно. «Потому что хотел усидеть на 2 стульях», — отвечал я на вопрос Соры, но смотрел в глаза Такаши. Тот знал и о мотивах своего вассала, по реакции понятно, но знал ли о замысле, вот главный вопрос. Может, сам приказал меня похитить или Мичи действовал с молчаливого согласия? Похоже, такие вопросы возникали не только у меня. На Такаши обернулись остальные главы домов, и ему пришлось держать ответ. «Я не знал о намерениях Мичи», — хмуро произнес он. «Приношу свои глубочайшие извинения, господин Разин». Ода склонил голову и замер в такой позе на несколько секунд. Имагаве это явно не понравилось, и гаденыш презрительно скривил рот. А вот Хадзё с Токугава задумались еще сильнее. Не знаю, о чем они думали, но я думал, что Такаши знал куда больше про своего вассала, чем хочет показать. Надо бы его расспросить при случае, желательно, наедине. Когда Ода выпрямился, я продолжил говорить и старался убедиться в собственных доводах, наблюдая за его реакцией. Британские власти подкупают самураев золотом и властью. Там нет императора Японии, а император Великобритании находится слишком далеко. Однако у всего есть своя цена, и Хаттари хотел, чтобы я избавил японцев от необходимости ее платить. Пока все было верно. Такаши нахмурился, будто слышал подобные слова ранее. Поэтому я решил изложить свою самую главную догадку. Хаттари Мичи хотел, чтобы я занялся магоснабжением по ту сторону границы. Хотел избавить от страданий простой народ и сохранить вековые традиции, которыми вы так дорожите. Я рассказал о своих злоключениях и поведал, как собственными глазами видел колонну японских рабов. Это не были преступники, просто люди, которых забрали из домов, заковали в колодки и хотели отправить на каторжные работы. Если верить словам ирландца, такое происходило повсюду, а врать ему смысла не было. Думаю, Хаттари хотел остановить это, но не хотел лишаться собственных привилегий. Он решил, что если я попаду в лапы британцев, то смогу избавить японцев от такой страшной участи. Без меня необходимость спешки исчезнет на время, но это позволит сделать то, чего добивался Смит. А вот, кстати, настало и его время говорить. Я кивнул Оливеру и сказал: «Я привел человека, который собственными глазами видел, как истязают ваш народ». Оливер выступил вперед, прочистил горло и представился. «Меня зовут Оливер Смит, главный инженер армии его КХМ, бывший главный инженер армии его величества». «Что-то они долго совещаются», — вздохнул я. «Они не ценят саму возможность свободно совещаться и принимать решения», — горько улыбнулся Оливер. «Генерал осыпал самураев привилегиями и деньгами, но стоило кому-то из них возразить, следовало жестокое наказание. Это я и пытался донести. Надеюсь, у тебя получилось». Мы с Оливером ожидали в комнате, отведенной мне как гостю собрания. Ода даже позаботился установить здесь нормальную кровать. Как жаль, что мне не довелось ею воспользоваться. После нашего выступления главы великих домов помрачнели. Заткнулся даже Имагава. Особенно реакцию вызвало, когда Оливер расписал им перспективы отношений с британцами. Правда, не все выглядели возмущенными или хотя бы помрачневшими. Имагава поинтересовался, какими именно привилегиями одаривает генерал Глостер самураев. Его глаза нехорошо заблестели от жадности. Токугава подозрительно задумался. Даже Такаши нисколько не смутило известие о бедах его собственного народа. Так что какое решение примут главы великих домов, я понятия не имел. В комнату вошла Азуми. Девушка улыбалась и явно пребывала в хорошем настроении. Оливер немного смущенно привстал, поприветствовал ее и представился. «Когда мы приехали, нам не дали и словом обмолвиться, но Азуми не уделила ему много времени. Вместо этого она присела рядом со мной и тихо сказала, будто стесняясь своих слов: «Я волновалась за тебя, я в порядке». Повисло недолгое молчание, мне становилось душновато, и я расстегнул пару пуговиц. По шее пробежала капля пота. Смит почему-то встал и заявил, что ему нужно отлучиться. «Хочу воздухом подышать, оглядеться. Увидимся позже, хорошо?» Не успел я ничего сказать, как он захлопнул дверь с той стороны, и мы остались с Азуми наедине. «Да, тут душновато», — пробормотал я. Мысли начали немного путаться. Голова закружилась. «Может, усталость сказалась? Я ведь снова не успел нормально отдохнуть. Ты выглядишь странно, Игорь-сан», — забеспокоилась Азуми. «Правда, думаю, мне нужно поспать хорошенько. Черт, я готов продрыхнуть пару суток кряду», — усмехнулся я. «Нет, это не похоже». Она потянулась ко мне, но вдруг дверь распахнулась, и в комнату влетела Алена. «Игорь!» — воскликнула она звонко. «Я прилетела, как только узнала. Ты в порядке?» Она кинулась мне на шею, прижалась грудью. Ее сердце бешено колотилось, дышало часто и глубоко, а в глазах беспокойство. «Мне только сегодня рассказали. Игорь, ты выглядишь...» «Да успокойся», — вздохнул я. «Все в порядке». Увидел краем глаза, как Азуми тихо встала и отошла в сторонку. Алена прижала ладонь к моему лбу. Пальцы почему-то оказались слишком холодные. «Игорь, у тебя жар, правда?» В голове все мутнело и мутнело. Я глупо улыбался. «Да просто жарко здесь, вы чего?» Но тут Алена взяла меня за раненую руку, и по всему телу пронеслась дикая боль. Я не закричал, стиснув зубы, но подскочил, изогнулся и рухнул обратно. Руку будто резали наживую. Перед глазами помутнело. Промелькнуло испуганное лицо Алены, которое сменилось не менее взволнованным лицом Азуми. Снова боль. На этот раз не сдержал крик. Показалось, я сунул руку в чан с кипящим маслом. Меня колотило, словно в припадке, мышцы сводило, но вдруг стало легче. Жгучую боль выбил поток мягкой прохладной энергии. Разум понемногу возвращался в норму. Дыхание выравнивалось, но я не смог повернуть голову и уставился в белый потолок, на котором плясали солнечные зайчики. Через какое-то время до меня донесся голос Алены. «Он в порядке?» «Не знаю». Азуми говорила так, словно тащила тяжеленный камень. «Позови отца. Этот яд, он...» Снова боль. Я выгнулся на кровати, но даже закричать не мог. Прохладная магия Азуми не сразу, но помогла снова, и я получил передышку. «Яд сильный», — натужно процедила Азуми. «Игорь, без тебя я не смогу с ним справиться. Ты должен мне помочь». «Как?» — прохрипел я. Снова боль. Она пронзала с каждым вздохом будто впервые. Жгучая резь, от которой хотелось поскорее избавиться, даже если придется сдох. «Нет, нет уж, не для этого я пережил столько дерьма, чтобы подохнуть от какой-то царапины. Ты должен изгнать яд. Моя магия будет проводником. Слышишь, Игорь, используй». «А-а-а-а-а-а-а». Боль. Дикая пронзающая боль. Но мне пришлось отринуть ее и сосредоточиться, чтобы совладать с ядом. Попытка, еще одна. Яд Хаттари был необычным веществом. Это было свойство его магии. И поразила она не просто организм, но саму магию во мне. Это оказалось открытием. Почему-то я думал, что маги могут только пользоваться энергией руды, но пока боролся с проклятым ядом, обнаружил, что внутри моего тела, где-то возле нейронных связей, таилась моя собственная магия. Она-то и позволяла природной магии протекать по нервам и преобразовываться в стихию. Да, пришлось оказаться на грани жизни и смерти, чтобы это понять. Я не был уверен, что мне все это не снится. Сознание затерялось между реальностью и бредом, но удивительным образом это помогло отвлечься от боли и сосредоточиться на яде. Мой внутренний мир, или как его так зовут, предстал передо мной чем-то похожим на космос, а нейроны с привязанными к ним точками магии, опять же, я в душе не ведал, как это назвать, мы такого не проходили. В общем, они были чем-то вроде мириады звезд, между которыми протекали туманности трех цветов, черная, зеленая и красная. От зеленой тянуло приятной прохладой, она мне нравилась и облегчала состояние. Красная будто оберегала зеленую, опасности от нее не исходило, но я чувствовал, что в ней таилось нечто грозное. А вот черная пыталась разорвать мой космос, сжечь его, рассечь на мириады мириад кусков. Она уничтожала его. С помощью зеленой туманности мне удалось избавиться от черной, точнее, от большей его части. Но боль продолжала сотрясать космос. Кромка, на которой я все это время находился, грозила уйти из-под ног и скинуть меня в бездну. и зеленая туманность не могла ничем помочь. Черная исчезла, но продолжала вредить мне. Я осознал, что только я сам мог справиться с этой угрозой. Ответ нашелся. Не знаю, сколько времени это заняло. Тут вообще не было такого понятия. Просто в какой-то момент я понял, что черная туманность спряталась в свете звезд. И тогда все встало на свои места. Я просто поглотил ее. Осадки черной туманности сопротивлялись. Они частично уже пожрали мои звезды, но не успели закончить дело. Огоньки вспыхнули с новой силой, дали отпор и впитали в себя враждебную энергию, сделав ее своей. По всему космосу прокатилась волна света. Зеленая туманность задрожала, будто испугалась этого, и поспешила убраться подальше. Красная вмиг окутала ее, чтобы защитить. Но свет успел поглотить их часть, прежде чем затмить собой весь космос. А затем, Игорь, мой хороший. Постепенно я вернулся в реальность. Сначала пробился голос Алены, а затем я почувствовал теплоту ее мягких губ. Кажется, опасность миновала. Дочь, ты как себя чувствуешь? Я не знаю. Азуми. Когда я окончательно пришел в себя, обнаружил Азуми без сознания. Ее держал Изаму, который и сам выглядел не слишком здоровым. А я весь промок. Снова жутко хотелось пить, прямо как после боя с Хаттари. Но все закончилось. Я справился. Я жив и чертовски устал. Рад, что вы выжили. В голосе Такашиода не было ни грамма радости. Мы снова собрались в зале, заняли свои места. На этот раз кресло Хаттари убрали, и Дэйчи Нагао сидел рядом с Набуа Хадзё. Вы приняли решение? Устало спросил я. Да. И из-за вас это заняло куда больше времени. Недовольно фыркнул Сора Имагава. Давайте быстрее. Я не стал обращать на него внимания. Оглашайте. Такашиода встал с кресла с серьезным лицом. Другие самураи остались на местах. Мы согласны сотрудничать с вами, Игорь Сергеевич, и всеми силами помогать в осуществлении вашей задумки. Однако есть одно условие, которое мы были вынуждены. К делу. Рыкнул я, не сдержался. Усталость и нервы довели меня до предела. Если они сейчас же не выложат все карты, я пошлю к чертям их, и всю Японию. Пусть сами разбираются с имперской армией, когда у Державина лопнет терпение или начнутся подозрения в измене. Оде явно не понравился мой тон, но он не стал обострять. Вы единственный гарант наших интересов, Игорь Сергеевич. И чтобы мы были уверены в вашей надежности, вы должны взять в жены Такеда Азуми, единственную дочь Изаму-сана и наследницу великого дома Такеда. Когда Такаши закончил говорить, повисло молчание. Несколько ударов сердца я переваривал его слова, а когда закончил, смог выдавить лишь это. Вы чё, совсем ёб? В общем, пришлось посвятить японских самураев в некоторые особенности русского мата. Глава 23. Я остался на один день, чтобы дать ответ, а еще, чтобы привести здоровье в порядок и дать время Азуми восстановиться. Она потратила огромное количество сил, и по словам Изаму я каким-то образом поглотил часть ее магии, и часть магии самого Изаму, который помогал дочери меня спасать. Простите, я неловко ухмыльнулся. Ничего, Игорь-сан, ты не виноват. Азуми лежала в соседней комнате. Она спала и набиралась сил под присмотром Батара и Бата. Братья-монголы решили пока держаться меня. Сказали, удачливый. Ага, это точно. Если такая удача и дальше продолжит меня преследовать, могу и до 30 не дотянуть. Ну, во второй раз. Вы спасли мне жизнь, улыбнулся я. Снова. Это все Азуми, покачал головой сенсей. Он выглядел озабоченным. И не мудрено. Его дочь втянули в межклановые дрязги, и вряд ли это понравилось бы любому отцу. Ему пришлось переложить груз собственных решений на хрупкие девичьи плечи. Алена невольно дернулась при упоминании Азуми. Ей жутко не понравилось условие, поставленное Одой. И еще меньше она обрадовалась, узнав, что я взял время на раздумье. Но не для себя. Мне нужно было узнать мнение Азуми, прежде чем согласиться. Игорь, ты должен заниматься строительством, а не сражениями. Алена не договорила, проглотив мысль, что мне не следовало бы соглашаться. Твои бы слова, да богу в уши, вздохнул я. Я беспокоюсь, пойми, в Тунгусе ты уже лежал в больнице, и здесь это продолжается. Она сжала мою руку так крепко, будто от злости, хотя наверняка и поэтому тоже. Ханма оправился, вспомнил я о кузнеце. Да, я отправил его в поместье. Айка уже сообщили, ответил сенсей. Она наверняка очень обрадовалась. Алена чуть-чуть улыбнулась. На кофейном столике стоял поднос с большим чайником и кружками. Я выдул уже литра два, А вот Изаму даже не притронулся. Наверное, его смутили европейские кружки объемом в обычный японский чайник. А еще наверняка удивил Оливер, который поинтересовался, не найдется ли молока. Его, кстати, недавно забрали военные. Пришлось сообщить, что мы раздобыли довольно важного языка, иначе у маршала возникли бы серьезные вопросы. Но я попросил Соколова прислать людей для сопровождения, так что с Оливером не должно ничего случиться по дороге. А вот на месте. Ну, тут никто не смог бы помочь. С державиным британцу придется общаться с глазу на глаз. Я снова захотел пить и наполнил полулитровую кружку. Черт, как же соскучился по нормальной таре. Ода постарался на славу, обустроив мою комнату. Тут уж нельзя не признать, несмотря на все мое уважение к местным нравам, наши традиции ближе, особенно когда в комнате имеется большая мягкая кровать, нормальная мебель и пол-литровые кружки, которые не надо наполнять после пары глотков. Я уже поднес кружку ко рту, но тут взгляд упал на графин с молоком. В голове мелькнула шальная мысль, никогда не пробовал чай с молоком, в смысле в этой жизни, в прошлой как-то пил, но не понравилось. Может, здесь что-то изменится? Взял графин, поднес к кружке. Очень важное решение, ведь если вкус испортится, придется выливать все. Игорь-сан, пробурчал изумленный Изаму, ты же не собираешься. Он с ужасом наблюдал, как носик графина склоняется над кружкой, а молоко подбирается к краю, вот-вот польется. Вы слишком драматизируете, хихикнула Алена, глядя на мое сосредоточенное лицо. Вдруг открылась дверь, она проснулась. Проголосил Батар. Уже, я поставил нетронутый чай и молоко на стол. Изаму тут же направился к двери, а вот у Алены мигом пропала улыбка. Она снова сжала мою руку и мрачно смотрела в дверной проем. Отпустила, только почувствовав, как я встаю. Ален, она продолжала сидеть. Мы остались вдвоем, и я понял, что это получилось впервые после моего пробуждения. Игорь, я... И замолчала, не знала, что сказать и как выразить свои чувства. Я обхватил ее ладонь, улыбнулся и сказал, «Знаешь, когда я в детстве смотрел сказки про принцесс, которые отказывались выходить замуж по приказу и не мог им сочувствовать, просто помимо сказок я читал книжки по средневековью и знал, как жили тогда простые люди. Думал, ты, зараза такая, жрешь от пуза, платья носишь, на балах выплясываешь. Все, что от тебя требуется, обеспечить народу его дрянную, но хотя бы какую-то жизнь. А если отверженный принц обидится и войной пойдет, это ж сколько людей погибнет. Эй, ты почему смеешься? Алена хихикала, глядя на меня. Ты смотрел сказки про принцесс? Ну, да. А что в этом такого? Нет, ничего, ничего. Просто ты сравнил себя с принцессой. Она хихикнула в последний раз, вздохнула и посмотрела на меня чуть повеселевшими глазами. Я пожал плечами. Просто за принцев никто не беспокоится. Что, кстати, странно. Вдруг ему и не нравится эта краля, но нужно под венец идти, чтоб не пришлось армию в очередную войнушку кидать. Не припомню сказок, где принцы ныли по этому поводу. Алена продолжала легко улыбаться, но выглядела скорее грустной. Я вздохнул, опустился на колено, напротив девушки, чтобы оказаться лицом к лицу, и тихо сказал, если не получим расположение всех самураев, придется пролить много крови, и погибнут не только враги. Я готов пожертвовать врагами, чтобы спасти жизни близких, но предпочту избежать смертей вообще. Не хочу быть избалованной принцессой. Я усмехнулся, Алена тоже. Я понимаю, тихо сказала она, вставая с дивана. Пошли, мы неспешно пошагали к выходу. Может, она и не захочет выходить за меня, подумал я вслух. Вдруг у нее уже она захочет, тихо сказала Алена. Я это точно знаю, и прижалась ко мне поближе, спрятав взгляд. Батар и Бат почему-то ждали в коридоре и не собирались заходить внутрь, а мы с Аленой постучались, прежде чем открыть дверь. «Войдите, пожалуйста», — послышался голос Изаму. Азуми сидела на кровати. Она выглядела немного растрепанной, растерянной и смущенной. Сенсей стоял рядом с серьезным видом. Алена нехотя отпустила мою руку и сделала шаг назад. Я подошел к Азуми и только хотел заговорить, как Изаму опередил меня. «Игорь-сан, как глава дома Такеда, я...» «Нет, сенсей», — прервал я его. Он удивился, но замолчал. «На этот раз будет по-моему». Немного поколебавшись, Изаму отошел, а я присел рядом с Азуми, которая опустила глаза и нервно дышала. От нее исходил жар и приятный душистый аромат лечебных трав. «Азуми, отец наверняка тебе уже рассказал суть вопроса, но мне важно услышать твое мнение. Ты не обязана идти на поводу у кучки старых идиотов, которые боятся неизбежного. Пришлось сделать паузу, чтобы подобрать слова, и продолжил на японском. Я не могу обещать тебе любовь и нежность, которые должны присутствовать в браке, Азуми. Но я обещаю, что буду тебя уважать как равную. Я снова замолчал. В комнате повисла тишина, я слышал биение собственного сердца. Азуми мельком глянула на Алену, медленно повернула голову в мою сторону и тихо произнесла. Я согласна, Игорь-сан. Такашиода встретил меня в небольшом вишневом саду с прудом по центру. Откуда-то доносилось пение птицы и приятно пахло фруктами. Рад, что вы приняли правильное решение, Игорь Сергеевич. У меня вопрос. Да, почему Азуми? Такеда и так на моей стороне. Такаши слегка ухмыльнулся, присел на камень возле пруда и тронул поверхность воды, пустив круги по пруду. Мне нужно, чтобы вас связывало с Японией нечто большее, чем благоразумие. Только женщина может дать это, и только Азуми из всех благородных дочерей стала вам близка. Вряд ли бы вас удержала какая-нибудь дочка Хадзё или Токугавы, если вы ее ранее даже не видели. И для Изаму-сана это тоже будет определенной платой за его стремление реформировать Японию. Без жертв великое не сотворить. Я нахмурился. Что вы имеете в виду насчет Изаму-сан? Такаши усмехнулся и повернулся ко мне. У Изаму-сан осталась единственная дочь. Великий дом Такеда ждет то, чего он так хочет добиться для Японии. Перемены. Такаши встал, отряхнул руку и глубоко вздохнул. Значит, вот оно как. Изаму придется прервать род самураев, отдав дочь за иностранца. И как бы он хорошо не относился ко мне, это большая цена за будущее Японии. Что ж, каждый платит свою цену. И еще вопрос, Ода-сан, нарушил я молчание. Да, говорите, Игорь Сергеевич. Я даже не стану требовать ответы взамен. Вы узнали раны, оставленные Хаттари. Почему не сказали, насколько они опасны? Такаши нахмурился и закинул руки за спину, размышляя над ответом. Видите ли, Игорь Сергеевич, ранее мне не доводилось видеть эти раны на живом человеке. Магия мечи чрезвычайно опасна и коварна, его черный яд действует практически мгновенно, если рана достаточно велика. Надо понимать, у меня было именно так, да. Я вспомнил, что Хаттари чему-то удивился перед тем, как я убил его. Видимо, он ожидал, что я начну корчиться от боли прямо на месте. Когда я увидел ваши раны, Игорь Сергеевич, понял, что от моего решения практически ничего не зависит. Если вы выживете, мы просто обязаны следовать за вами. А если погибнете, вы бы переметнулись к британцам, как хотел Хаттари. Такаши кивнул. Мичи был очень преданным человеком. Он хотел, чтобы я оказался по его сторону границы, и потому похитил вас, чтобы лишить Россию главного преимущества в моих глазах. Если вы не сможете воплотить свою идею, маршалу Державину придется действовать куда жестче, чем генералу Глостеру, чтобы нагнать его. Это вызовет бунт и побудит самураев восстать даже против воли императора. Думаю, Мичи просто хотел помочь своему народу. Не выгораживайте этого ублюдка, грубо сказал я. Он толпами уводил свой народ на убой в британских истоках. Теперь рассердился Ода. Наша страна пала под натиском двух империй, Игорь Сергеевич, процедил он. Мы всеми силами пытаемся ее сохранить, но каждый видит свой путь, каким бы он ни был. Постарайтесь, чтобы наш выбор не стал ошибочным. Воздух будто похолодел вместе с настроением моды, но я решил задать последний вопрос. Вы знали, что Хаттари планировал меня похитить? В присутствии глав великих домов он не смог бы ответить честно, но сейчас, один на один, был шанс получить правдивый ответ. Такаши выдержал паузу, чуть прищурился, глядя мне прямо в глаза холодным расчетливым взглядом, сжал челюсть, отчего желваки заиграли под кожей, но затем процедил. Нет, он злился. Все же перед ним стоял убийца близкого человека, вассала, который решился на довольно рискованный поступок ради своего господина. Но это не моя проблема. Меня чуть не убили, я оказался на волоске от смерти, и теперь был вынужден заключить договорной брак. Я тоже злился, и очень сильно, мать вашу. Но нам обоим приходилось держать себя в руках. Я поверю вам, Ода-сан, но если вы решите переметнуться к нашим врагам, вам не помогут ни клан Хаттари, ни британцы, ни кто-либо другой. А маршал Державин покажется вам счастливым избавлением. Пока Такаши дыханием пытался унять собственные эмоции, я взглянул на наручные часы. Пожалуй, мне пора. До свидания, Ода-сан. До свидания, Игорь Сергеевич. Холодно попрощался Такаши. Я видел отчеты, Игорь Сергеевич. Поздравляю, мы быстро нагоняем успехи британцев. А если учесть, что их главный инженер теперь в наших руках, Державин пребывал в отличном настроении. Он принял меня в своем особняке, вызвал почти сразу, когда я вернулся в поместье Такеда. Мы сидели в уже знакомой беседке, а на столе стояла бутылка того же крымского вина из виноградника маршала. Дежавю, однако, Оливер в порядке, конечно, мы его и пальцем не тронули, не волнуйтесь, он готов сотрудничать. Вот так просто, удивился я, вы оказались убедительны, должен признать. Маршал пожал плечами и отпил из бокала. Я, Оливер Смит, запросил политическое убежище в обмен на совместную работу с вами. Мне уже пришло требование от генерала Глостера. Державин криво ухмыльнулся. Ему явно приносило удовольствие текущая ситуация. А я раздумывал, стоит ли озвучивать свои подозрения насчет предательства Крупского. Все, что у меня было, это косвенные доказательства, которые никто, кроме меня самого, не мог подтвердить. Он явно имел какие-то дела с Хаттари и предупредил его, что мы сбежали и находимся неподалеку. Он передал ему что-то, но послание сгорело от моей же руки. Этого было недостаточно, чтобы открыто обвинять целого князя. Но самое главное, я не уверен, что Державин не в сговоре с ним. Но я вызвал вас не обсуждать Смита, Игорь Сергеевич. А зачем же? Должен сказать, вы очень хорошо проявили себя. Лучше, чем я ожидал. Вы убедили самураев сотрудничать, начали полномасштабное строительство, а сегодня я узнал, что главные японские кланы официально согласились вам помогать, и все это без единой капли крови. Ну, почти. Он был прав. Самым массовым конфликтом оказался мятеж в клане Нагао, а в остальном отделались малой кровью. С учетом желания самураев отыграться за поражение, это невероятный успех. Благодарю за похвалу, ваше сиятельство, но один бы я не справился. Державин чуть наклонился и понизил голос. Меня расстраивает тот факт, что вы, несмотря на наличие дворянского титула, относитесь к совету корпораций, Игорь Сергеевич. Я нахожу это ужасной несправедливостью. Он немного наигранно вздохнул, глядя вдаль, отпил из бокала и цепким взглядом посмотрел мне в глаза. Человек, который сделал себя сам. Считаю, вы достойны большего, граф. И я в силах этому поспособствовать. Что вы имеете в виду? Похоже, меня собрались вербовать. Если Крупский предатель, возможно, это именно его искала тайная канцелярия, а не Державина. Тогда ничего плохого в сотрудничестве с маршалом нет. Вы дворянин, Игорь Сергеевич, но ограничиваете себя связями с советом корпораций. А еще вы получили титул лишь недавно, что также навязывает определенные рамки. Однако у меня есть связи и влияние при самом императоре, благодаря чему ограничения можно убрать. Скажите, вы бы хотели карьеру, скажем, военного министра инженерии и строительства, не маленького острова, а всей империи? Заманчиво, не правда ли? Державин хитро улыбнулся, его усы забавно изогнулись. Он прямо-таки излучал дружелюбие, как в прошлый раз, но не совсем. Сейчас он казался куда более искренним. Благодарю за высокую оценку, ваше сиятельство. Я почтительно кивнул. И, конечно же, я имею прямое влияние на Крупского. По моему слову, он отзовет вызов. А если я все же останусь при совете корпораций, тогда, Державин развел руками, я бессилен. Я не стану рисковать собственной репутацией ради корпората, Игорь Сергеевич. Такое решение ослабит мое влияние. Я вздохнул, взял нетронутый бокал и принялся медленно пить, делая вид, что смакую, и прикидывал варианты. Карьера на имперском уровне? Черт, а ведь это действительно заманчиво. Я не лишен амбиций, что уж тут сказать. Получить влияние, деньги, высокий пост. Маршал прав, это заманчиво. Не уверен, что тайная канцелярия позволит мне распахнуть крылья так широко. Но меня беспокоила связь Крупского и Державина. Кажется, я наконец-то подобрался к одной из основных задач, для которой меня сюда и направили. Державин явно пытался меня завербовать. Как же стоит ответить? Вино закончилось. Я выдохнул и поставил бокал на стол. «Не хотелось бы спешить, ваше сиятельство», — сказал я. «Я совсем недавно стал дворянином и недавно стал корпоратом. А еще последние дни оказались, демоны их побери, жутко тяжелыми. Я ценю ваше доверие и высокую оценку, но прошу отложить этот вопрос». Державин несколько секунд мерил меня немного похолодевшим взглядом. Мне не понравилось, как он на меня смотрел. Возникло ощущение, что маршал способен уничтожить меня в мгновение ока, как сделал это с Мазерским в саду по другую сторону от дома. «Хорошо, граф», — наконец выдавил он. «Отдохните, потом займитесь истоками. Мы еще вернемся к этому разговору. Благодарю, ваше сиятельство. На этом наша аудиенция закончилась. Сев в машину, я поразмыслил и пришел к выводу, что поступил правильно. Сейчас опасно раскрывать карты. Нужно заручиться доказательствами, что Крупский предатель, и убедиться, что они с Державиным не в сговоре, и только потом действовать. Но сегодня хватит забот. Возвращаемся в поместье Такиды. Погода сегодня выдалась отличной. Грело вечернее солнышко, пушистые облака проплывали по синему небу, а жару сдувал прохладный легкий ветерок. Идеальная погода для шашлыка. Вот так, да. И не забывай поворачивать шампуры. Медведь учил Айка жарить мясо на углях. Мы собрались возле горячих источников, принадлежащих Такеда. Не банька, конечно, но тоже сойдет. А еще в программу праздника входили купаты, сибирский чай, прохладный квас, свежий ржаной хлеб, помидорчики, огурчики, грибочки. Черт, да это даже перечислять вкусно. Я жутко проголодался, пока мотался по делам. Сначала Ода, затем пришлось ехать в офис, чтобы раздать указания геологам по разведке новых истоков и проверить, как идет строительство первого этапа. Затем, когда уже представлял себя на отдыхе, явился посыльный от маршала, и мне пришлось ехать к нему в особняк. Короче, я задолбался и сегодня собирался нормально отдохнуть. Один вечер без магии, самураев, дворян и прочей фигни, которая окружала меня последние недели. Поберегись. Соколов бомбочкой плюхнулся в горячий источник. Брызги разлетелись во все стороны, по воде пошли волны, и мне пришлось прикрыть лицо руками, чтобы не попало в глаза. А вот Изаму преспокойно остановил воду, будто бы выставив барьер перед собой и Ханма. И оба старика продолжали с наслаждением греть кости. «Хорошо, а?» — вынырнул Соколов. «Хорошо, а?» — протянули «хорошо» Батар и Бат. «А мне, пожалуй, пора в холодненькую», — решил я, вылезая из источника. Изаму удивился, когда Соколов притащил здоровенную деревянную бочку и наполнил водой. Спросил, мол, «зачем мы это делаем?» Ведь в источниках и так есть вода. Но когда Соколов охладил воду, Изаму перестал задавать вопросы и, кажется, посчитал нас немного сумасшедшими. А потом попробовал из горячей воды нырнуть в холодненькую, а затем обратно, и заявил, что поставит такие бочки везде. «Уха-ха-а!» – закричал я, ныряя в ледяную бочку. Распаренное тело резко окатило холодом, разум вмиг прояснился, и кровь побежала быстрее. Я окунулся с головой, все мысли вдруг вышибло, и в сознании осталась лишь замечательная пустота. Через несколько секунд вынырнул, выпрыгнул и с разбега плюхнулся обратно в источник. Ох, лепота, но пора и поесть. В воздухе витали ароматы шашлыка, усиливая голод. Перекусы в виде тофу, суши, роллов и прочих атрибутов местной кухни уже давно освободили место для новых гастрономических свершений, и я направился к поляне неподалеку, где и находились столы с едой. Но на пути встали Накамура и братья Сайго, все четверо в кимоно, при оружии с серьезными рожами. Кто их сюда такими пустил? Фейс-контроль явно филонит. «Разин-сан!» — хором воскликнули парни. Я стоял перед ними в одном полотенце, так что выглядело это немного неловко. Но они наверняка хотели сказать что-то серьезное. Я догадался, что именно. «Надо полагать, вы приняли решение?» «Да», — кивнул Хидзаши. «Итак, честно говоря, я почувствовал волнение. Ребята мне нравились. Если они уйдут, я буду. Разин-сан, примите нашу клятву!» Хором воскликнули Изао, Сакаку и Аи, синхронно обнажив мечи. Клинки свистнул в воздухе, переливаясь цветами заката. «Серьезный, красивый момент, но у меня почему-то возник вопрос. Они репетировали что ли?» Сразу представил, как все четверо раз за разом повторяют фразу. Кто-то сбивается, Аи или Сакаку. Затем в ход идут мечи, и Изао случайно задевает. «Так, хватит. Сейчас не лучший момент, чтобы смеяться». Я с почтением поклонился и произнес на японском. «Для меня великая часть принять ваши мечи», а затем продолжил на русском. «Служите мне верой и правдой, а я клянусь заботиться о вас как о собственных братьях и не требовать того, что заденет вашу честь». Парни вздохнули с облегчением и опустили клинки, но тут же напряглись, когда я продолжил. «И первым моим приказом в качестве вашего господина будет», — Изао нервно сглотнул, — «отправиться на источники и наесться от пуза, выполнять». Расхохотавшись, парни спрятали мечи и побежали к источникам. Я же обратился к Хидзаши, который стоял с хмурым видом в ожидании. «Решил все-таки вернуться к Такиде?» – спросил я с искренней улыбкой. «Нет», – помотал он головой, – «я не хочу никому присягать. Клану Накамура пора найти собственный путь. Если ты прав, Игорь-сан, ваши законы этому помогут». «Хорошо», – воскликнул я, хлопнув его по плечу. «Ну, и чего ты тогда такой кислый, а?» Широкая улыбка во все зубы заставила парня сначала немного растеряться, а затем придала немного радости суровому выражению лица. «Ты не злишься?» – осторожно спросил Хидзаши. «А чего мне злиться? Это твой выбор, дружище. А я всегда помогу, сам знаешь. Так что не кисни, лучше на источниках зависни». Отсылку к рекламе, как обычно, понимать было некому, но да ладно. Хидзаши повеселел и присоединился к братьям Сайго, а я продолжил путь к столу. Медведь уже снимал мясо с шампуров и раскладывал золотистые куски на лепешки. В животе заурчало. Алена и Азуми нарезали овощи. Алена взяла шефство и обучала Азуми готовить салат витаминный. Мой любимый. Вкусный, свежий и полезный. Не знаю, только на этот вечер ли Алена перестала беспокоиться о моей невесте или действительно сумела принять ее новый статус. Но они выглядели просто хорошими подругами на отдыхе. Сейчас этого было достаточно, а там посмотрим. Эх. «Как вкусно пахнет!» – воскликнул я. «Ага!» – пробасил медведь. «У Айка настоящий талант, верю, но нужно проверить». Я вилкой поддел самый сочный кусок мяса, оторвал краюху лепешки и с наслаждением съел, закусив свежим хрустящим огурчиком. Красота! Поместье генерал-губернатора И.А. Державина. Державин сидел за дубовым столом, погруженный в работу. Новые обстоятельства заставляли пересмотреть планы. Уж такого поворота он не ждал. Нужно воспользоваться преимуществом, пока это возможно. Но процесс прервал стук в дверь. «Войдите», не глядя, позвал маршал. Он знал, кто стоял по ту сторону двери. Створка отодвинулась. София вошла в кабинет и села в кресло напротив, перекинув ногу на ногу и обнажив бедро. «Здравствуйте, Игорь Аскальдович. У меня хорошие новости. Излагай». Державин продолжал копаться в документах. Утечки он не боялся, все было зашифровано, а кресло с той стороны специально поставлено так, чтобы посетитель ничего не увидел. «Хамелеон согласился встретиться с вами лично, но несколько позже. Сейчас это может навредить нашему делу. Когда? Скоро. Но остался еще один вопрос. Разин». На этот раз маршал оторвался от бумаг и посмотрел на женщину. Граф стал довольно важной фигурой. Если не убрать его вовремя, это может привести к проблемам. «Вы приняли решение, Игорь Аскальдович?» Державин тяжело вздохнул, выпрямился и пристально посмотрел в глаза Софии. «Да, принял. Но я озвучу его лично Хамелеону». Конец второго тома.